Издалека послышались голоса, жуткая вонь вновь ударила по ноздрям и желудку Джон Тома. «Увязались, гады!» — проговорил озабоченный Мадж. «Плохо, о, плохо! Лучше уж, чтоб зарезали!» «Сюда!» — показала дорогу облаченная в плащ фигурка. Они свернули в очередной проулок. Туман прикрывал все вокруг, увлажняя камни стен, мостовую и мусор на ней. Забыв про все, они устремились вперед. Постепенно вонь вновь начала удаляться. Джон Том похвалил себя за то, что не ленился на баскетбольной площадке, иначе ему бы не угнаться за Маджем и торопливым неведомым спутником и спасителем. «Они пошли главной улицей», — вновь прозвучал незнакомый голос. «Тут вполне безопасно». Беглецы оказались на узкой улочке. Болотными огоньками просвечивали над головой желтые фонари. Стало темно, но, хотя за туманом не было видно неба, Джон Том не сомневался, что пока они обедали в ресторане, вечер прошел. Таинственный спутник размотал шарф, закрывающий лицо и шею, и перекинул его через плечо. Его плащ, рубашка и панталоны сшиты были из одного и того же бордового материала с серебристыми проблесками. Это была не кожа, какая-то странная ткань. Блуза, брюки и стоячий наполеоновский воротник были расшиты медными нитками, образовавшими изящные узоры. На груди висел тонкий клинок, полусабля, полурапира. Незнакомка была такого же роста, что и Мадж, примерно 5 футов 6 дюймов. Джон Том успел уже понять, что для здешних женщин это много. Еще тяжело дыша, она повернулась к ним, изучая обоих. Джон Том с охотой воспользовался представившейся ему возможностью. Бордовая одежда безукоризненно облегала ее тело. Миниатюрная, как следовало ожидать, личико, тем не менее, оказалось строгим и жестким. Взгляд зеленых глаз скорее напомнил ему Маджа, а не человека. Они так и метались вдоль улицы. Локоны до плеч пламенели огнем. Ярым полымем, а не ржавчиной, как у большинства рыжих. Если бы не волосы да отсутствие меха и усов на лице, она скорее походила бы на беспокойную выдру, чем на человека. Дикий видок сей смягчали одни только бледно-зеленые глаза. Девушка нервно дергалась, стоя возле стены здания, крылом нависавшего над ними в тумане. Что же касается тела, Джон Тому оно показалось округлой конфеткой, из которой в нужных местах выпирали соблазнительные орешки. Голос, такой же живой и быстрый, как и глаза и тело, отдавал гвоздикой и перцем. «Я уж думала, что не вытащу тебя оттуда». Она обращалась к Маджу. «Ты мне был нужен один, только вот этот мальчишка-переросток все время болтался между нами». «Буду тебе очень обязан», — вежливо начал Джон Том, «если ты не будешь звать меня мальчишкой». Он, не моргая, глядел на нее. «Сама ты не старше». «Я сменю пластинку», — отпарировала девица. «Когда ты представишь убедительные доказательства. Надеюсь, правда, что у тебя не будет на это времени. Впрочем, признаю, в поссуме ты вел себя неплохо. Неуклюже, конечно, но с делом справился. Трудно при такой-то длине». «Гвоздика и перец», — вновь подумал он. Слова с треском взрывались в воздухе, как хлопушки. Она с недовольным видом отвернулась от его неделикатного взгляда и с подкупающей откровенностью обратилась к Маджу. «А от него можно по-быстрому отделаться?» И она указала пальцем в сторону озадаченного Джон Тома. «Увы, Любка, невозможно. Сам Клотогорб верил его моей внимательной опеке». «Тот самый чародей древа?» И она с любопытством поглядела на Джон Тома. «А? Значит, он пытался зацепить в другом мире ихнего волшебника, а выудил всего лишь Джон Тома. И тот я не путем вмешался во все это дело, вот он и приказал мне позаботиться о парне, пока он сам не научится заботиться о себе». Мадж приподнял лапу. под угрозой проклятия Любка, такого жуткого, что не хочется и объяснять. Но пока ничего. Хороший парнишка, только чуток наивняк. Джон Том почувствовал легкое раздражение, подобное тому, что повлекло за собой драку в жемчужном посуме. «Ну-ка, вы друзья, мне уже надоело, что всякий то и дело принимается тыкать меня носом в перечень моих недостатков». «Заткнись-ка лучше и делай, как тебе говорят», — выпалила девица. «Ах ты, мамашеньку твою!» — огрызнулся Джон Том. «Ща у тебя попа будет такого же цвета, что и волосы, сестреночка!» На ее правой руке вдруг обнаружился шестой палец. Нож тускло поблескивал в неярком свете фонаря. Странный обоюдоострый клинок был не длиннее указательного пальца, но раза в два шире. «А ты мне сейчас запоешь на 3 октавы выше». «Тале не надо», — поспешно втиснулся между ними Мадж. «Меня-то хоть пожалей. Ежели с ним что случится, Клотогорб шкуру с меня спустит. А песен его с меня на сегодня хватит. Из-за них-то и началась эта переделка в посуме». «Жаль мне тебя, Мадж, вдвойне жаль». Однако с поворотом кисти лезвие исчезло в правом рукаве. «Потерплю. Ради тебя». «Я не собираюсь ей подчиняться», — воинственным тоном продолжал Джон Том. «Потише, потише, приятель», — проговорил Мадж, сопровождая слова умиротворяющим жестом. «Никто этого от тебя не требует. Но ежели хочешь совета, правда, Хош? Я ведь рядом с тобой только для совету». «Правильно», — согласился Джон Том. Он все еще не мог отвести глаз от задиристой крохи, которую Мадж назвал Талеей. Проявленный ею норов несколько изменил его первоначальное отношение к свирепой девице. Несмотря на ссору, она не потеряла для юноши привлекательности. Напротив, стала напоминать розу, заключенную в стекло, изящную и миловидную в своем заточении, но лишенную аромата и столь же недосягаемую. «Любка! Ты сегодня уже второй раз заботишься обо мне!» Мадж с сомнением поглядел на девицу. «Сперва помогла сбежать из этой свалки в жемчужном посуме, а теперь вот уважила еще и помирилась с парнишкой. Чей-то мне не приходилось слышать, чтоб ты прежде заботилась о моем здоровье или о ком-то еще, кроме себя, драгоценный. И че ж ты вдруг в няньки полезла?» «Вообще-то ты прав, Мадж. По мне, ты и без моей помощи прекрасно сыщешь дорогу в ад». Голос Талеи смягчился, и впервые в нем послышалось нечто человечное и ранимое. «Дело в том, что мне нужна помощь, да поскорее, а в жемчужном посуме ее легче сыскать, чем в любом другом месте. Из всех знакомых ты мне там первым попался, и уж извини, во всей этой свалке не было времени растолковывать, что да к чему. Мне нужна твоя помощь». Она нерешительно посмотрела в сторону Джон Тома. «Похоже, что и с ним придется договориться».